Николай Гоголь. Портрет. Часть первая. Нигде не останавливалось столько народу, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большую частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанную рукою, похожий более на индийского петуха в манжетах, нежели на человека – вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке – портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Меликтриса Кирбитьевна, на другом – город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей – куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинных ножика. Торговка Охтенко с коробкою, наполненную башмаками. Всякие восхищаются по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами. Кавалеры рассматривают серьезно. Лакеи, мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. А торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на Ярусланов и Лазаревичей, на объедал и обпевал, на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. Но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, иначе в них бы при всей бесчувственности и карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел. Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежащая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он перед этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них. А между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет. Только что получен из биржи. Еще лак не высох. Или вот зима. Возьмите зиму. 15 рублей. Одна рамка чего стоит? Вон она какая, зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку!» «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко и стертые, запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемые в сору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. «Сюда, батюшка, вот картины! Зайдите, зайдите! С биржи получены!» Уже накричался он вдоволь и большую частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом, в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти тоже произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит! Глядит!» и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю. «А что ж, возьмите портрет», — сказал хозяин. «А сколько?» — сказал художник. «Да что за него дорожиться? 3/4 давайте». «Нет». «Ну, да что же дадите?» 2-гривенный, сказал художник, готовясь идти. «Эх, цену какую завернули. Да за 2-гривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. Господин, господин, воротитесь. Гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте 2-гривенный. Право, для почину только. Вот только что первый покупатель». Затем он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть. Пропадай, картина». Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? На что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину и взял портрет под мышку и подтащил его с собой. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Чёрт побери! Гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба. Еще дома, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом, а между тем уже холодное синеватое сияние месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова. «Какой легкий тон!» И слова. «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа. Человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец, дверь была отперта. Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинеля, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художественным хламом. Кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тут же сверху сама по себе. Так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было развлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу. «Свечи нет», — сказал Никита. «Как нет?» «Да ведь и вчера еще не было», — сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат. «Да вот еще, хозяин был», — сказал Никита. «Ну, приходил за деньгами?» «Знаю», — сказал художник, махнув рукой. «Да он не один приходил», — сказал Никита. «С кем же?» «Не знаю с кем. Какой-то квартальный». «А квартальный зачем?» «Не знаю зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено». «Ну, что ж из того выйдет?» «Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба». «Пусть их приходят», — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант. Грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, ты им занят, а прочее у тебя дрянь. Прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский рот. Берегись. Тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу. Брось щегольство. Пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собой власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой и широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, а одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок, производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно проступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по 10 на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове. Бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи, терпи», — произнес он с досадою. «Есть же, наконец, и терпенью конец. Терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки. За них мне за все 2 гривенные дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки с антиков из натурального класса, или моя неоконченная любовь к психее, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь молодого живописца. Что в самом деле? Зачем я мучаюсь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?» Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядела, высунувшись из-за поставленного холста,

оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета. Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою. Не связано ли существование портрета с его собственным существованием, и само приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желоб, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет», — сказал он сам себе, — «чей бы ты ни был, дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую перед ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними делать?» — думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть. На обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником». Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком. Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ох, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том: одеться в модный фраг, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее. И он, схвативший деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно. Накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте с зеркалами и цельными стеклами. Купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно купил тоже бездну всяких галстуков, более, нежели было нужно. Завил у парикмахера себе локоны, прокатился 2 раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению, черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо него, как будто бы не заметив его вовсе. Так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чертков! Чертков! Видали вы картину Черткова? Какая быстрая кисть у Черткова! Какой сильный талант у Черткова! Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявший десяток червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты», прося великодушной помощи. Был принят радушно журналистом, назвавшим его тотчас же «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете, вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах, статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Черткова». Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст для передачи потомству. Теперь недостаток этот пополнен. Отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобно мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж, всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите! Заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине в блестящий магазин. Спешите откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника, Невский проспект, такой-то номер, уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти? Хвала вам, художник! Вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович! Журналист, как видно, любил фамильярность. Прославляете себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьев журналистов и восстают против них, будут вам наградою. С тайным удовольствием прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. О нем заговорили печатно. Это было для него новостью. Несколько раз перепечатывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват Андрей Петрович» также очень понравилась. Печатным образом называют его по имени и по отчеству. Честь, да ныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресло, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц. Подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его. Он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее. «Вы мсье Чертков?» — сказала дама. Художник поклонился. «Об вас столько пишут. Ваши портреты, говорят, верх совершенства». Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. «А где же ваши портреты?» «Вынесли», — сказал художник, несколько смешавшись. «Я только что переехал еще на эту квартиру. Так они еще в дороге, не доехали». «Вы были в Италии?» — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навести его. «Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока мест я отложил. Вот креслос. Вы устали?» «Благодарю. Я сидела долго в карете». «А, вон, наконец, вижу вашу работу», — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. «Это очаровательно, Лиза. Лиза, подойди сюда. Комната во вкусе Теньера, видишь? Беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра. Вон пыль. Видишь, как пыль нарисована? А вон на другом холсте женщина, моющая лицо. Какое красивое лицо! Ах, мужичок! Лиза, Лиза, мужичок в русской рубашке! Смотри, мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?» «О, это вздор! Так, шалил, этюды!» «Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... Как жаль, что я не могу вам выразить по-русски!» Дама была любительницей живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии. «Однако мсье Ноль, ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсье Ноля?» «Кто этот Ноль?» — спросил художник. «Мсье Ноль. Ах, какой талант! Он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Лиза, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет?» «Как же! Я готов сию минуту!» И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желание побегать в новом платье на гуляниях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, со строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет эта легонькая личика. «Знаете ли», — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, «я бы хотела... На ней теперь платье. Я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли. Я бы хотела, чтобы она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща, чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств, простоты, чтобы было больше». Увы, на лицах и матушки, и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми. Чертков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все в голове, провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты, прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость. «Довольно. На первый раз довольно», — сказала дама. «Еще немножко», — говорил позабывшийся художник. «Нет, пора. Лиза, 3 часа. сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула. «Ах, как поздно!» «Минуточку только!» — говорил Чертков простодушным и просящим голосом ребенка. Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее. «Это, однако ж, досадно», — подумал про себя Чертков. Рука только что расходилась. И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. Никита, бывало, сидел, не ворохнувшись на одном месте. «Пиши с него сколько угодно». Он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стол и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их. На лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующие недели обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату. Он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное. Он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом и опять проехался в карете по городу без всякой нужды. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовился и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец, аристократическая дама приехала вместе со своей бледненькой дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что было уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело 17-летней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собой голос матери. «Ах, зачем это? Это не нужно», — говорила дама. «У вас тоже. Вот, в некоторых местах, как будто бы несколько желто, и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что они составляют приятные и легкие тоны лица, но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются, и что это ему только так кажется. «Но позвольте, здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Лиза только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает, и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло от счастья и сходства. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обильный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его, между тем, носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать, он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь сложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжении нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. «Лиза! Лиза! Ах, как похоже! Суперб! Суперб! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо. «Это психея!» «В виде психеи? Это прелестно!» — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, Лиза, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи? Какая восхитительная мысль! Но какая работа! Это Каредж! Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант! Нет!» «Вы непременно должны написать также и с меня портрет». Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь психеи. «Что мне с ними делать?» — подумал художник. «Если они сами того хотят, так пусть психея пойдет за то, что им хочется». И произнес вслух. «Потрудитесь еще немножко присесть. Я кое-что немножко трону». «Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... Она так теперь похожа». Но художник понял, что опасения были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выражение глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психеи. «Довольно», — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко. Художник был награжден всем — улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды, словом, получил 1000 лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам. Все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но на беду это все был народ, с которым было трудно ладить. Народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету. Стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться кистью в утонченные подробности. Одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы налицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумление художника. Та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая — мечтательность, третья во что бы то ни стало хотела уменьшить рот и сжала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергичном повороте головы, другой — с поднятыми кверху вдохновленными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты и благородства в лице, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования. Все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух-трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса. Кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. Каринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы? Он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит, и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал удивляться чудной быстроте и бойкости своей кисти. Описавшиеся, само собой разумеется, были в восторге и провозглашали его гением. Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянье, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддерживать его звание, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской, он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко. Утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки, что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости, что сам Рафаэль даже писал не все хорошо, и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава, что Микеланджело хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально невольным образом доходило дело и до себя. «Нет, я не понимаю», — говорил он, — «напряжение других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиной, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня», — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, «этот портрет я написал в 2 дня. Эту головку — в 1 день. Это — в несколько часов. Это в 1 час с небольшим. Нет, я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уж ремесло, а не художество». Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу. «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Есть что-то необыкновенное во всей его внешности!»